годы жизни с 1876 по 1941, известный египетский адвокат-националист и основатель Египетского национального банка. Площадь Тёперы находится неподалеку от северной части улицы Талаат-Гарб и сохранила еще меньше следов реконструкции 19-го столетия. Ее перестроили в 1860-е годы по европейским образцам. Фасады отелей, включая Шепардс и Континентал, и самого здания оперы, выходят на симпатичный парк, сады Эсбекия. Но уже в 1940-е годы эта площадь очутилась в запустении. Вот как описывает ее Оливия Мэннинг от лица героини романа «Дерево опасностей» и своего альтер-эго Гарриет Прингл. Цитата. «Площадь служила разворотным кругом для трамваев, но на ней сохранилось несколько старинных домов, а ветви деревьев свешивались из-за стены сада, словно тянулись к воде, которой тут больше не было. Наполеон проживал в том доме, который переделали в отель Шепардс». Страница 241. Ей почудилось, что в облике площади все же ощущается нечто восточное, донаполеоновское, несмотря на то, что теперь здесь собиралась подозрительная публика и торговали подозрительными лекарствами. На террасах возле большинства домов виднелись объявления, сулившие исцеление от любовных хворей и обещавшие импотентам эрекцию, как у жеребца. С вывесок дантистов скалились огромные зубы, кроваво-красные у корней. Конец цитаты. Сегодня площадь окончательно пришла в упадок. Великолепное здание оперы, в котором публика лицезрела Риголетто и где впервые была поставлена Аида Верди, сгорело дотла в 1971 году. Этот факт вряд ли покажется удивительным, если упомянуть, что здание почти целиком построили из дерева и покрыли слоем алой с золотом штукатурки. Теперь на месте оперы находится мрачный и сугубо функциональный многоэтажный гараж. Неподалеку прозябает медленно разрушающийся отель «Континентал», выходящий окнами на ухоженные, но почти всегда пустынные сады Эсбекия. Некогда гости этого шикарного отеля бродили по садовым дорожкам, коротая время до начала спектакля. Ныне там пусто и мрачно, а по соседству возвышается громада дорожной развязки, из-за которой выступают серые фасады многоквартирных домов. Еще одним напоминанием о грандиозных строительных проектах Хидива служит Нильский остров Гезира. На нем, помимо хижин филлахов, заселивших остров, едва тот образовался из наносов Нильского ила, высился роскошный дворец Гезира. В 1869 году там селили гостей, прибывших на торжественное открытие Суэцкого канала, причем на расходы при строительстве дворца не скупились, ибо Хидив желал произвести наилучшее впечатление на европейскую публику. Страница 242. Он пригласил венского архитектора Карла фон Дибича, который спроектировал чугунные портики, выходящие на знаменитый сад. Картины на стенах, мебель и подсвечники – все привезли из Европы, в том числе экспонаты Парижской выставки 1867 года. Сад спланировал француз Жан-Пьер Барье де Шам, с именем которого ассоциируются многие общественные парки Парижа и Каирские сады Эсбекия. Сегодня этот дворец является частью отеля «Мариот». Даже невзирая на реставрацию, с первого взгляда замечаешь, что отель – один из самых дорогих в Каире. Ночь здесь стоит немногим меньше $200 на человека. Поглотил значительную часть очарования дворца. Более того, современные крылья отеля подавляют собой дворец и сады до такой степени, что великолепное здание 19-го столетия словно проседает под бременем нынешней агрессивной архитектуры. Филигрань на портиках фон Дибича по-прежнему сверкает на солнце и дает тень посетителям кафе при отеле. В небольшом, но милом европейском парке Барье де Шама сохранились отдельные статуи и фонтаны. Но в целом отель выглядит помпезно и вычурно, лишний раз подчеркивая эксклюзивный статус, которым остров Гезира пользуется с XIX века. В начале XX столетия этот остров оказался своего рода заповедником колонизаторов, поскольку здесь они жили, и здесь находились их клубы и спортивные площадки.